Часть третья. Томми нарядил елку, повесил гирлянды, положил подарки для Марлен и семьи. Ему уже не терпелось попасть на Спринг-стрит, увидеться с мамой, Деллом, Кэти и ее парнем Робом. Когда он приехал, все шло хорошо до тех пор, пока в гостиную не вошел Роб с Кэти и в пятне не оказался Кевин. «Классная кожаная куртка», — сказал Роб. «Да и новенькие сейка». Кевин показал часы. «Да, они отличные». «Билли, мне это непонятно», — подключилась Кэти. «В Энкор Хокинг ты не так много зарабатывал. Откуда у тебя деньги?» Кевин улыбнулся. «Идеальное преступление». Кэти метнула на него взгляд. Ей показалось, что брат опять как-то переменился, стал насмешливый и бесчувственный. «Ты о чем?» «Да ограбил пару пидоров, что тусуются на стоянках у дороги. Меня никто не вычислит. Я ни отпечатков пальцев не оставил, ничего. Да они и не посмеют пожаловаться копам. Я взял деньги, кредитки», и снова показал часы. Кэти ушам своим поверить не могла. Билли так никогда не разговаривал. «Ты шутишь, да?» Он улыбнулся, пожал плечами. «Может, да, может, нет». Когда к ним присоединились Дейл с Дороти, Кэти вышла и направилась к шкафу. В карманах новой кожаной куртки она ничего не нашла, и тогда пошла к машине. И, разумеется, в бардачке оказался бумажник. Там были карточки, права и другие документы какого-то медбрата. Значит, не шутил. Она какое-то время сидела в машине, думая, что делать. Потом положила кошелек себе в сумку и решила с кем-нибудь это обсудить. Когда Билли ушел, Кэти показала находку матери с Деллом. «Боже милостивый!» — воскликнула Дороти. «Невероятно!» Делл посмотрел на бумажник. «Почему? Я вот верю. Он же столько всего накупил». «Надо позвонить Джиму», — сказала Кэти. «Пусть приедет и придумает что-нибудь, наставит Билли на путь праведный. У меня есть сбережения в банке, я куплю ему билет». Дороти позвонила по междугороднему и стала умолять Джима взять срочный отпуск и прилететь домой. «У брата проблемы. Он впутался во что-то ужасное, и если не удастся самим справиться, наверное, придется пойти в полицию». Джим подал заявку на экстренный отпуск и за 2 дня до Рождества был уже дома. Дейл с Дороти показали ему кошелек и вырезки из газеты «Ланкастер Игл Газет», в которых рассказывалось о грабежах на стоянках возле дороги. «Придумай, что с ним сделать», — попросил Джима Дейл. «Видит Бог, я пытался быть ему как отец. После Зейнсвилля я какое-то время думал, что Билли сможет заменить мне моего мальчика, упокой Господь его душу. Но он вообще никого не слушает». Джим осмотрел содержимое чужого бумажника, взял трубку и набрал номер телефона с удостоверения. Он решил, что лучше во всем убедиться самому. «Вы меня не знаете?» — начал он, когда к телефону подошел мужчина. «Но у меня есть вещь, которая вам, возможно, нужна. Вот гипотетический вопрос. Если кому-то по вашим документам стало известно, что вы работаете медбратом, что бы вы на это сказали?» После паузы Джим услышал ответ. «Я бы сказал ему, что у того, кому это стало известно, мой кошелек». «Окей. А могли бы вы описать, как выглядит кошелек и что в нем еще есть?» Мужчина предоставил описание. «А при каких обстоятельствах вы его потеряли?» «Мы с другом остановились на стоянке между Афинами и Ланкастером. В туалет вошли двое, один с пистолетом, другой с мечом. Они отобрали у нас бумажники, часы, кольца, завезли нас в лес и там бросили». «А на какой машине?» «Пантеак Гранд-при, вел его парень с мечом». Собеседник даже назвал Джиму номер. «Вы прям точно запомнили номер?» «Я на днях снова видел эту тачку в центре. Я оказался метрах в 150 от чувака с мечом и дошел с ним до машины. До той же самой». «А почему вы не сдали его в полицию?» «Потому что мне предстоит устраиваться на новую работу, что для меня очень важно, а я гомосексуалист. И если я расскажу все полиции, то придется выдать и себя, и нескольких друзей». «Ладно. С учетом того, что вы не хотите жаловаться и рассказывать правду о себе и друзьях, я позабочусь о том, чтобы вернуть вам бумажник и вещи. И сохраним при этом анонимность. Я вышлю все по почте». Закончив разговор, Джим глубоко вздохнул, потом посмотрел на мать Дейла и Кэти. «Билли действительно в беде», — сказал он и снова поднял трубку. «А теперь ты кому звонишь?» — спросила Кэти. «Скажу Билли, что завтра хочу зайти к нему и посмотреть, как он живет». «Я с тобой», — вызвалась сестра. На следующий вечер в сочельне Кэти и Джима встретил босоногий Томми. За его спиной в углу комнаты стояла красивая елка, а вокруг нее лежали подарки. На стене висел металлический диск со скрещенными декоративными мечами. Пока Джим разговаривал с Томми, Кэти пошла наверх. Ей хотелось поискать какие-то свидетельства того, чем занимается брат. «Слушай, у меня такой вопрос», — начал Джим, когда они остались вдвоем. «Где ты берешь бабло на все это? Двухэтажная квартира, подарки, тряпки, такие часы?» «Моя девушка работает», — ответил Томми. «И что, Марлен за все это платит?» «Ну нет, многое в кредит». «Знаешь, эти кредитки — опасная штука, если за всем этим не следить. Я надеюсь, ты не слишком глубоко в этом погряз». Джим только что прошел курс ВВС по ведению переговоров и решил применить новоприобретенные навыки для того, чтобы помочь брату. Если Билли удастся разговорить, заставить признать, что он поступает плохо, может, удастся уберечь его от тюрьмы. «И носить кредитки при себе опасно», — продолжил Джим. «Кто-нибудь сопрет, потратит деньги, а ты потом расплачивайся». «Да там всего 50 баксов. Дальше проблем уже у компании. А они могут себе такое позволить». «Я вот читал в газетах, что по ночам на стоянках как раз воруют карточки. Ведь и с тобой такое может случиться». Джим заметил, что взгляд Билли как-то изменился. Его как подернуло дымкой, брат словно впал в транс. Джиму вспомнился Челмер Миллиган, с ним такое тоже бывало перед припадками ярости. «Эй, ты в порядке?» На него посмотрел Кевин. Он не понимал, что тут делает Джим и давно ли он тут. Кевин бросил взгляд на часы, без 15:10. «Что?» — переспросил он. «Спрашиваю, в порядке ли ты?» «Конечно, чего мне быть не в порядке?» «Я тебе говорил, что поосторожнее с кредитками. Эти налеты на стоянках и все дела». «Да, я читал». «Говорят, что некоторые жертвы были гомосексуалистами». «Ага, заслужили». «В каком смысле?» «Ну, почему у пидоров должны быть деньги и все это барахло?» «Да какая разница, ведь в тюрьму за такое попадешь». Кевин пожал плечами. «Сначала же их найти надо, доказать». «Но вот у тебя, к примеру, такой же меч, про который говорил один из пострадавших». «Да никто не докажет, что это тот самый меч». «Возможно, но при ограблении был еще и пистолет». «Да я-то в руках его не держал, мне не пришьют». «Они прижмут второго, а он выведет на напарника». «Нет, меня все равно не обвинят», — настаивал Кевин. «Вообще пидоры за такое предъявлять не будут. Там нет ни отпечатков пальцев, ничего». Спустилась Кэти. Через несколько минут Билли пошел наверх в туалет, и она отдала Джиму найденное. «О, Господи», — прошептал он. «Столько кредиток на разные имена. Как мы его из этого вытащим?» «Джим, ему надо помочь. Это вообще на Билли не похоже». «Знаю. Может, остается только спрашивать напрямую?» Когда Кевин спустился, Джим показал ему найденные кредитки. «Билли, вот как раз о чем я и говорил. Ты ограбил людей, и у тебя в квартире улики». Кевин взбесился и начал орать. «Ты не имел права приходить ко мне домой и рыться в моих вещах!» «Билли, мы пытаемся тебе помочь! Это моя собственность, а вы ворвались и обыскали без ордера!» «Я твой брат, Кэти сестра. Мы лишь пытаемся... Улики, найденные без ордера на арест, в суде не принимаются!» Джим велел Кэти подождать в машине, на случай, если дойдет до драки. Когда он снова заговорил, Кевин пошел на кухню. «Билли, ты по этим картам делаешь покупки. Тебя на этом могут взять. Они никогда не узнают», — не сдавался Кевин. «Я покупаю 1-2 вещи, после чего выкидываю карточку. Я отбираю карты только у пидоров и тех, кто причиняет людям вред». «Билли, это все равно преступление. Это уже мне решать. Но у тебя будут неприятности». «Я уже сказал, у тебя нет права заваливаться сюда и лезть в мои дела. Я сам себе хозяин, я достаточно взрослый. Я уже дома не живу, так что сам решаю, что делать. Ты, к тому же, вообще уже давно покинул семью». «Да, но ведь нам не все равно, что с тобой происходит». «Я тебя не просил сюда приезжать, так что вали давай сейчас же». «Билли, я никуда не уйду, пока мы не решим этот вопрос». Кевин взял куртку. «Ну и хрен с тобой. Я тогда сам уйду». Джим, который всегда был сильнее младшего брата, а в ВВС еще и начал заниматься боевыми искусствами, перегородил Кевину выход. Началась борьба. Джим оттолкнул Билли. Он не собирался делать ему больно, но Кевин налетел на елку, она ударилась о стену, потом упала на подарки. Коробки смялись, гирлянда разбилась. Провод выдернулся из розетки, так что стало темно. Поднявшись, Кевин снова пошел к двери. Он никогда не дрался и уж с Джимом бороться не намеревался, но ему надо было уйти. Джим схватил брата за рубашку и отшвырнул в сторону бара. Кевин вышел из пятна. Ударившись о бар, Рейджен быстро понял, кто на него напал, хотя совершенно не догадывался, почему. Но Джим ему никогда не нравился. Рейджен не простил его за уход из дома, за то, что бросил женщины Билли наедине с Челмером. Так что теперь, увидев, что Джим перекрыл выход, Рейджен схватил нож и швырнул с такой силой, что тот воткнулся в стену возле головы Джима. Джим замер. Такую холодную ненависть на лице брата он видел впервые, как и подобную необдуманную жестокость. Джим посмотрел на нож, еще дрожавший в стене всего в нескольких сантиметров от его головы, и понял, что Билли точно ненавидит его и готов убить. Он отошел от двери, а Рейджен вырвался на улицу и пошел босиком по снегу. Дэнни очнулся, не понимая, почему он идет по морозу в рваной рубахе, без обуви, без перчаток. Он вернулся домой и очень удивился, что в дверях стоит Джим и смотрит на него, как на ненормального. Войдя, Дэнни увидел поваленную елку и смятые подарки и перепугался. «Я ненарочно уронил елку», — сказал Джим, удивившись очередной внезапной перемене на лице брата. От хладнокровной ярости не осталось и следа. Теперь Билли дрожал от страха. «Ты сломал елку!» — зарыдал он. «Прости!» «Надеюсь, ты сам хорошо отметишь», — плакал Дэнни. «Мне-то праздник ты испортил». Прибежала бледная Кэти. «Полицейские!» Через несколько секунд постучали в дверь. Кэти посмотрела на Джима, потом на Билли, рыдавшего как ребенок. «Что делать?» — спросила она. «Если они...» «Лучше впустить», — сказал Джим и открыл дверь. За ней оказались двое полицейских. «Нас вызвали по поводу нарушения спокойствия», — сказал один из них, заглядывая в гостиную. «Соседи подали жалобу», — пояснил второй. «Прошу прощения». «Рождество», — продолжил первый. «Люди собрались всей семьей с детьми. Что происходит?» «Да просто семейная ссора», — объяснил Джим. «Уже все. Мы даже не осознали, что подняли такой шум». Полицейский что-то записал в блокноте. «Ясно, ребята, остывайте. И потише». Когда они ушли, Джим взял куртку. «Ну ладно, Билли, мне, наверное, пора прощаться. Я задержусь в Ланкастере еще всего на пару дней, а потом вернусь на базу». Когда Джим с Кэти уходили, Билли еще плакал. Захлопнулась дверь. Томми удивленно осмотрелся. У него кровила рука. Он извлек осколки стекла, промыл раны, гадая, куда делись брат с сестрой и почему в доме такой бардак. Он так старался, наряжал елку, а что теперь? И все подарки делал своими руками, там не было ни одного покупного. Наверху лежала картина для Джима, морской пейзаж. Он точно знал, что брату понравится. Томми поднял елку, постарался снова придать ей приличный вид, но почти все украшения оказались сломаны. А елка была такая красивая. Теперь он успеет лишь подготовить подарок Марлен до ее прихода. Он сам позвонил ей и пригласил отпраздновать с ним Рождество. Увидев беспорядок в квартире, Марлен очень удивилась. «Что случилось?» «Сам не понимаю», — ответил Томми. «И, честно говоря, мне плевать. Я знаю лишь одно. Я тебя люблю». Она поцеловала его и повела в спальню. Марлен знала, что в подобных ситуациях, когда убили, все путалось в голове, он был особо уязвим и нуждался в ней. Томми покраснел и закрыл глаза. Следуя за возлюбленной, он думал о том, почему он никак не может удержаться в пятне, чтобы войти вместе с ней в спальню. На следующее утро Алан, не знавший о том, что произошло накануне, решил даже не пытаться понять, почему в гостиной такой бардак. Он поспрашивал об этом в голове, но никто не ответил. Господи, как он ненавидит эту неразбериху! Алан постарался спасти подарки, все, что еще годились, запаковал заново, после чего погрузил все, включая картину, которую Томми нарисовал для Джима, в машину. Приехав на Спринг-стрит, он быстренько попытался восстановить события предыдущего вечера. Джим ужасно злился на брошенный нож, а Кэти и мама с Делом набросились на него по поводу каких-то ограблений. «Это ты грабил людей на придорожных стоянках!» — кричал Дел. «И ездил при этом на тачке, зарегистрированной на имя матери!» «Я вообще не знаю, о чем вы говорите!» — орал в ответ Алан. Недовольно вскинув руки, он потопал по лестнице. Дел порылся в карманах его куртки и достал ключ от машины, после чего они всей семьей пошли ее обыскивать. Там нашлись чужие кредитки, права и карта, в которой стоянки по 33-му шоссе были отмечены крестиками. Обернувшись, они увидели, что Билли стоит в дверях и смотрит на них. «Это ты сделал!» — сказал Дел, тыча в лицо улики. «Да зря вы переживаете», — ответил Кевин. «Меня не поймают. Это идеальное преступление. Я не оставлял отпечатков пальцев и никаких других улик, а возбуждать дело пидоры не будут». «Ты идиот!» — заорал Дэл. «Джим звонил человеку, у которого ты украл бумажник. Он видел тебя в городе, а ты всю семью втянул в это свое чертово идеальное преступление!» Билли изменился в лице. Хладнокровие сменилось паникой. Семья решила помочь ему избавиться от улик. Джим возьмет машину в Спокан и продолжит расплачиваться по кредиту. А Билли съедет в Саммерфорд-сквер в квартиру поменьше на Мэйвуд-авеню. Дэнни сидел, слушал, совершенно не понимал, что за фигню они обсуждают, и ждал, когда будут открывать подарки.